9. Эльвира, вы, главное, принимайте таблетки. Спасибо, Виктор Павлович. Мне кажется, что в этот раз все на самом деле вышло из-под контроля. Я не понимала, где реальность, а где нет. А еще совсем не могла себя контролировать. Неделю пролежала дома, как овощ. Нет, с утра проснулась, будто ничего и не было. А потом рецидив. Это агрессия. Не хочется говорить, что это нормально. Но в вашем случае вы сами все прекрасно осознаете. Не скрываете и не отказываетесь от лечения. Поэтому, Виктор Павлович, я жить хочу, как нормальные люди, понимаете? Хочу, как все. Я не могу так. Главное, пропейте курс. Слышите? Слышу. Спасибо вам. Выхожу из кабинета, направляясь на улицу. Осень давно уступила место зиме, и та разошлась не на шутку. Снег, метель и ветер. Холодный такой, что руки без перчаток в момент коченеют. Я ведь по наивности думала, что все закончилось, что рецидивов не будет. Да, настроение слегка скачет, но я же не могу это держать под контролем. Точнее, могла. Маленький стресс, и все по кругу. Доронин отстал. Я так боялась, что он вновь ворвется в мою жизнь, но он больше ко мне не подходил, что не могло не радовать. Я же все знаю, все слышала. Они спорили на меня, словно я вещь, а не человек. Это было ужасно. В своей агонии и боли, катаясь по земле на опушке, я чувствовала, что мой мозг разрывало. Я не понимала, что происходит, но их голоса... Я слышала каждое сказанное ими слово. Слышала, но осознала только, когда он привез меня к дому. Наверное, родные стены все же лечат. Он стоял в коридоре, смотрел... А я видела лишь высокомерного козла, который сейчас помог мне только потому, что боится огласки. Меня несло. Злость застилала разум, и я в порыве ярости расстегивала рубашку, выдирая пуговицы с мясом. Он не ушел. Только утром, когда убедился, что я буду молчать, он покинул мою квартиру. Я слышала, как хлопнула дверь, и ощущала, как дрожат мои губы. Слезы стекали прямо в тарелку с омлетом, и я чувствовала, как перемещаюсь в пространстве. Стены плыли. Хотелось орать от душевной боли, но я молчала. Жевала жареные яйца, приправленные базиликом, и плакала. Весь день прошел в разбитом состоянии. Руки опускались. Хотелось лежать и смотреть в потолок. А потом на учебе из первых уст Дягилевой я узнала много интересного. Она подловила меня в туалете и так орала. Столько яда в свою сторону я еще не слышала. Обвиняла в том, что брата сослали в армию, закрыли какой-то клуб, а потом и вовсе угрожала, чтобы я не приближалась к Доронину. Наивная. Я бы добровольно к нему в жизнь близко не подошла. Она говорила что-то о деньгах, что я все равно ничего не получу, а я хотела, чтобы она исчезла. Я понимала не все, но меня переполнял страх, медленно трансформирующийся в агрессию. Она серьезно думает, что я все это подстроила? Все, что произошло в этом чертовом лесу? Прикрываю глаза, а потом хватаю ее за горло, прижимая к стене. Не понимаю, почему я это делаю, но вижу страх в ее глазах. Твой урод, брат, вывез меня в лес. Он забавлялся, ему было смешно. А ты и его дружок его покрываете? Он мог сделать со мной все, что угодно. Ты... «Ненормальная!» — Вика пытается шагнуть в сторону, накрывая своими ладонями мои. «Не хуже тебя уж точно! Не подходи ко мне больше! Поняла? Отвалите от меня! Все!» Меня колотит, я разжимаю пальцы и бегу прочь. Это был последний разговор с Викой. И первый подобный выплеск агрессии. Дома я долго анализировала, как у меня хватило на такое ума и смелости. Но так ничему и не придя, с утра отправилась на прием к Виктору Павловичу. После сеанса жизнь продолжилась. Обижалась ли я на Доронина за то, что произошло? Да, мне было неприятно. И дело не в том, что меня приглючило, а в том, что такие, как он, вот так вот просто распоряжаются чужими жизнями. То, что они на меня спорили, отозвалось полнейшим отчаянием. Чувствуешь себя какой-то тряпкой, которую взяли и поставили на кон, а потом засунули в машину и вывезли в лес. Это стало отправной точкой. Но в целом мне было достаточно его лживых извинений и того, что он наконец-то от меня отстал. Другим фактором было то, что вроде как это он меня и спас от Захара. Не скажу, что я в это очень верю. Но он не дал Дягилеву ничего со мной сделать. И, наверное, за это можно послать ему мысленное спасибо. На учебу я продолжаю ходить. Мне не всегда хорошо, но это не повод запереть себя дома. Я вполне могу слушать, записывать и даже поддерживать разговор. Просто меня накрыла депрессия. Она мучительна в своих бессонницах и упадках сил. Но я справлюсь и с этим. Ловлю себя на мысли, что давно не была у Оли, но при этом не могу собрать себя по кусочкам и притащить свое тело к ней. Да и не хочется портить ей настроение. Мы общаемся через звонки или сообщения. В начале декабря по универу проходит объявление о надвигающемся конкурсе красоты. Какая-то там краса. Мне все равно, но вот Анька заинтересована настолько, что даже хочет принять участие. Я улыбаюсь, мне импонирует эта идея. Аня утонченная, поэтичная натура, хоть и со склочным характером. К тому же, как выяснилось, она еще и модель. Любитель. Денег ей не платят, но ей очень нравится позировать. Это ее воодушевляет. Но в желании показать себя, конечно, все рекорды бьет Дягилева. Она как ненормальная носится с этим конкурсом и маниакальным помешательством заполучить корону. Ты придумала себе номер? А наряд? Почти. Смотри, что-то вроде этого. Протягивает планшет. Мы с Аней сидим в столовой, и я спиной чувствую этот взгляд. Доронин. Я делаю вид, что не замечаю, мне все равно. Но это не так. Я его боюсь. До дикого ужаса. Потому что он ненормальный. Он считает себя лучше других, как и его дружок. Мельком смотрю на него и сразу отворачиваюсь. Аня обо всем, что произошло осенью, не знает. Она уверена, что он отстал от меня, просто потеряв интерес. «Ты подумала, кстати, сама? Поучаствуешь?» «Мне кажется, это не совсем мое». «Да ладно, тебе весело будет!» «Я еще подумаю». Улыбаюсь краешком губ, а за спиной кто-то приветствует Аню. Оборачиваюсь, видя идущего в нашу сторону парня. Он высокий, с осветленными волосами и в забавном оранжевом комбинезоне, как в американских сериалах про школьников на исправительных работах. Они с Аней очень мило здороваются, и по их диалогу я понимаю, что он фотограф. В голове вновь не состыковки, не думала, что Аня общается с доронинскими дружками. Он зовет нас к ним за стол, но я, ссылаясь на звонок, намереваюсь уйти. Данил пристально смотрит именно на меня, и я чувствую холод, медленно окутывающий все тело. Быстро перебирая ногами, выхожу из столовой. Домой добираюсь пешком. От метро, конечно. Вышагиваю по заснеженной дорожке, сокращая путь. В голове пусто. Мама открывает мне дверь, забирая сумку. Она улыбается, суетится, и на душе становится легче. «Кушать будешь?» «Не хочу». «Может, чаек?» «Давай». «Как учеба?» «Хорошо. Представляешь, конкурс проводят. Красоты. Анька участвует и мне предлагает подать заявку, пока возможно». «А ты? Разве не хочется? Интересно же». «Не знаю, я об этом не думала. Да и вдруг там надо юбку короткую надевать?» «Ну, это же не мисс Мира, где дефиле в купальниках». Мама разводит руками. «Ты права, но, честно, мне боязно». «Почему? Ты же у меня красотка». «До пояса», усмехаюсь. «Шучу. Просто мне кажется, что это не мое». «Глупости. Мама говорит, участвуй». «Ну, если мама говорит, тогда поучаствую. Ты же моя умница». «Слушай, ты не знаешь, как там Андрей?» «Нормально. Вчера на детской площадке с парнями и бутылкой пива видела. И сломанная рука, якобы до сих пор беспокоящая, по словам его мамашки, ни капли не мешала». «Да уж. Не понимаю, как мы так не доглядели в свое время? Мам, ну вы-то здесь при чем?» «Притом, Эля, притом. Родители отвечают за своих детей, что бы ни происходило. А мы с папой не доглядели. Прекрати. Ты преувеличиваешь». «Ладно, оставим эту тему. Что-то я твоего друга больше не видела. Ну, того. Мы не общаемся больше». «Почему?» «У него девушка с придурью». Почему-то при этом вранье вспоминаю Дягилеву. Мама, конечно, не в курсе того, что произошло, пока они были в отъезде. Она не знает о Доронине, Дягилеве. Она думает, что мой рецидив из-за того, что я испугалась машины на пешеходном переходе. Врать плохо, но я не могу волновать их так часто. Они этого не заслуживают. Вот даже как. Просто я думала... Подбирает слова. Неважно. Ужин помочь приготовить? Я сама. Иди, отдохни. Топаю в комнату, а сама думаю о Доронине. Это бесит. Я не должна о нем думать, но я думаю. Я так его ненавижу, но при этом постоянно думаю. Это какой-то замкнутый круг, из которого я пока не нашла выход. Сажусь на постели, звоню Ане. Мама права, я должна поучаствовать. Просто так. Просто чтобы отвлечься от всего, что бушует в моей голове. «Ура!» Ее вопль, наверное, слышен на всю квартиру. «Я знала, что ты передумаешь! Это отличная новость на ночь глядя. Завтра обсудим поподробнее». «Конечно». Убираю телефон под подушку и, сходив в душ, ложусь спать. В зале много света, аплодисментов. На моей руке табличка с номером 9. Я вышла в финал. Как такое возможно? Смотрю на Дягилеву, которая красуется напротив меня, но на ее лице явно видны отголоски недовольства. Нас осталось 5. Победительницей станет только одна. Впереди подготовка к финальным конкурсам, на которые дается неделя. Время близится к концу семестра, и на носу куча зачетов. Хоть разорвись теперь. Я, конечно, в радостном шоке от того, что дошла до этого финала, но и в немом ступоре от того, что у меня не хватает рук, чтобы успевать все. Еще и Вика с вечными шпильками. Я уверена, что она обязательно выкинет какую-нибудь гадость. Ведь ее мозги явно не понимают, что никто не сделает меня победительницей. Ей даже стараться не надо. Я реалист. Гримерный, точнее кабинете, который под нее предоставили, убираю платье в чехол, потому что его нужно будет сдать в магазин. Перевешиваю его через руку и, накинув лямку рюкзака на одно плечо, иду в коридор. Анюта догоняет меня на первом этаже. «Так, ты придумала, что дальше будешь делать?» «Пока нет. У нас вообще-то зачет завтра по коммуникациям. Ты вот к нему готова?» «Да пофиг на зачет! Представляешь, если ты Викушу обойдешь!» «Ань, ну ты серьезно такая наивная?» «Ну не факт же, что первое место ей отдадут!» «Все, готовимся к зачету. Никаких разговоров о конкурсе до послезавтра». «Слушай, там самым значимым будет на мозги конкурс. Ну, с этим у нас все ок. И парный». «Какой? Ты не в курсе? Надо с сильной половиной человечества танец замутить». «Серьезно? Ну ты мать даешь. Хоть немного программа интересовалась?» «Не». «А вот и зря. К чему клоню, понимаешь?» «Нет». Закатываю глаза. «Нам надо топового чувака найти. Типа Доронина». Тычет в него пальцем. Данил сидит на подоконнике, разговаривает по телефону. И он прекрасно видит, как она указала на него пальцем. Лицо у него от ее жеста сразу изменилось. Конечно, ему такое отношение к своей персоне не понравилось. Об инциденте, произошедшем осенью, Анька не знает, поэтому так наивно полагает, что ее идея хорошая. В принципе, кроме меня, Дягилевых и Доронина, никто не знает. «А что? Он же там за тобой бегал, вдруг поможет? Че ему стоит 5 минут на сцене постоять?» «Ты сказала, нужен танец. А ему об этом знать не обязательно». «Я не буду его просить. Ты сама знаешь, что он меня развел, и это мерзко». «Ладно, я попрошу. В борьбе все методы хороши. Илюха хоть и говорит, что Доронин сноб, но друг вроде неплохой. Идем». «Ань». Она уже пошла в его сторону. «Ты серьезно?» Опускаю вытянутую руку. «Блин, блин, блин. Иду туда». «Так что? Ты нам поможешь? 5 минут всего». «С чего ты взяла, что мне это должно быть интересно?» «Ни с чего. Я же не машину тебя подарить прошу». Он усмехается. «Считай, что твоя просьба равноценна, а потому невозможно. Какой у меня может быть здесь интерес?» «Слушай, нам надо просто поставить Дягилеву на место. А ты с ней тоже не в очень хороших отношениях. Плюс ты у нас персона известная. Вдруг выиграем?» Он натянуто улыбается. «Идея занимательная, но инициатор явно не она», — кивает в мою сторону. «Ань, пошли». Тяну ее за локоть. «Аня!» «Элька, подожди! Нет, ну правда! Я у него что, денег попросила? Как тебя разводить, так он может! А как помочь, кишка тонка!» Она что-то еще говорит, а я смотрю ему в глаза. После Аниных слов он слегка задирает подбородок, стискивая зубы. Взгляд становится жестким, хотя до этого был наплевательский и отстраненный. «Разводить, значит?» Слезает с подоконника. «Мы уходим. Извини», толкаю Аньку в сторону. Ускоряю шаг, крепко стискивая ее руку. «Она сейчас впутает нас в неприятности, и никакая дружба с Ильей ей не поможет. Я чувствую его взгляд на наших спинах. Стой! Разумовская!» «Допустим, я соглашусь». Алехина вырывает руку и бежит обратно. «Блин, мне всегда казалось, что она терпеть их всех не может, но ее маниакальное желание задеть Вику плюет на все принципы». «Это Анина идея, не моя. Мне ничего не нужно. Спасибо». «Эля, блин!» «Мы согласны», — шипит на меня. «Вот и идите, куда хотите», — повышаю голос. Доронин берет с подоконника свой планшет и, схватив меня за руку, тащит куда-то вглубь коридора. Анька бежит следом, но он резко останавливается, недобро так на нее смотрит, и она испаряется. «Молодец! Какая она молодец!» «Пусти! Мне больно!» Он отпускает, заталкивая меня в первый попавшийся кабинет, и как по волшебству он пустой. «Чего ты там разоралась?» «Потому что она меня не слышит. Мне не нужно ничего, о чем она тебя просила. Мне ничего от тебя не нужно!» Говорю спокойно, на выдохе. «Да, а я могу помочь, по старой памяти. Мне очень интересно посмотреть на Викушину реакцию, когда ты выиграешь. Это, знаешь ли, забавно». «Забавно? Как и спорить на живых людей, да?» Я извинился. «Точно. Это же все меняет. Слушай, мне плевать, что ты там себе думаешь. Мне нет до этого дела, как и до тебя. Но я помогу. Просто потому, что тебе это не нравится. Ты не хочешь помощи, но все равно все будет так, как хочу я. Ты ненормальный. А ты не умеешь целоваться». Он улыбается, а мне хочется его ударить. Сильно. Придурок. Нужно бежать, но он преграждает мне дорогу. «Не груби, Эля. Или вывезешь в лес, как твой дружок?» «Я не идиот. Для того, чтобы кого-то трахнуть, мне не надо применять силу». «Да что ты?» «Угу. Мне все равно не нужна твоя помощь. Я ее не принимаю. Ясно тебе?» «Нет. Я очень непонятливый». «Выпусти меня отсюда. Мне надо домой». «Нет». «Отстань от меня! Чего ты хочешь?» Чувствую прилив отчаяния. Он словно волны накатывает постепенно, от меньшего к большему. Раз, два, три. Еще минута, и я разрыдаюсь. Доронин как-то странно на меня смотрит, а после молча открывает дверь и уходит. Я стою, замерев. Смотрю ему вслед и ничего не понимаю. Анька залетает в кабинет почти сразу. «Спасибо. Из-за тебя, Аня. Прости, прости меня, я дура. Я просто хотела поставить Вику на место. Она бы офигела, если бы он нам помог». «Да уж. Все. Никакой больше помощи и заботы. Я сама. Лишь поучаствую, и все. Я не за победой шла, а просто отвлечься». «От чего?» «От рутины». «А, ну, это да. Веселый месяцок выдался. Я хотела как лучше. А получилось, как всегда. Ты знаешь, как он прикалывался осенью?» «Не собой прикидывался. И все равно к нему пошла. Зачем?» «Да потому что мне это Илья посоветовал. Он свою кандидатуру предложил, но сказал, что можно попробовать уговорить Доронина, если так хочется выиграть и задеть Вику. Его отец в наш универ столько бабла вкладывает, они безоговорочно тебе победу отдадут. Журишники эти. Я просто хотела тебя порадовать. Да и нормальный он. Илюха рассказывал много случаев, когда Доронин его сильно выручал. Потому что они друзья. Они другие. Мы для них мусор. У Ильи обычная семья. Он сам зарабатывает на жизнь фотоаппаратом. А Доронин ему помог студию первую открыть. Просто так, по дружбе». «Вот именно. По дружбе. Я не хочу ругаться и развивать эту тему. Финал вышла я, не ты. И решать мне. Я вообще хочу кандидатуру свою снять». «Нет. Все, успокойся. Не надо. Просто сделаем все, как ты хочешь». Мы выходим из универа, а у меня до сих пор холодок по спине пробегает. Анька рассказывает о том, что вчера было в кухне на работе, пока я возилась с заказами, а я ее не слышу. Мой взгляд сфокусировался на Доронине. Он садится в какую-то плоскую спортивную машину и уезжает. Стоит ему тронуться, как позади появляется черный джип. У него серьезно есть охрана. Мне не показалось. Это надо было додуматься, да, Эль? Ага. Ты чего загруженная? Из-за Доронина? Ну прости, я дура. Ну что с меня взять? Да нет, нормально все. Хотя, знаешь, у меня есть гениальная идея. Мне уже страшно. Не озвучивай. Да нет, надо Илью попросить, чтобы он тебе придумал креативный номер. Может, поэкспериментировали бы с нарядом, светом. Он сделает крутые видео для фона. Это неудобно. Нормально. Я договорюсь, серьезно. Я ему напишу, чтобы он в кофейню к нам заехал. Познакомитесь поближе. Ань, тебе заняться нечем, да? Не спорь с тетей Аней. Она лучше знает. Ну, конечно. Раз такая всезнайка, пока я буду с этим твоим Ильей разговаривать, все мои столики на себя возьмешь. То есть ты не против? Ну, ты же не отстанешь. Неа. Вот и я о том. Илья, к сожалению, приезжает уже под наше закрытие. У него была съемка. В отличие от некоторых, он оказался очень даже хорошим парнем. Без пафоса и выпендрежа. Девочки, тогда договорились? Но с тебя, Анька, фотосет дополнительный, поняла? Я двумя руками за. А подруга? Я не фотогенична. Ты себя недооцениваешь. Но если захочешь, можешь тоже попробовать. Спасибо. Не думаю. Тогда завтра у меня в студии встретимся. Обсудим, чего там вам надо. Не ссыте, девки, что-нибудь придумаем. Спасибо тебе, миленький. Аня целует его в щеку. Почему ты сразу не пошла к нему, а потащилась к Доронину? Я уже объясняла. Ты ужасна, Ань. Улыбаюсь. Хотя, честно, я обижена. Она с самого начала могла не подвергать меня вот этому всему, а просто попросить Илью, потому что они дружат. И, судя по взглядам, довольно тесно. Мы прощаемся и разъезжаемся по домам. Чувствую некую слабость и выпиваю таблетку. До окончания курса осталась неделя. Со всеми этими стрессами боюсь не сдать зачет. Я, конечно, все учила, но этого не всегда достаточно. Иногда волнение затмевает разум настолько, что в голове заваривается такая каша. Ужас. Себя не помнишь. Не то, что какие-то там вопросы. Со слегка понурым настроением я ложусь спать и с таким же просыпаюсь. Мама предлагает завтрак, но живот кажется переполненным. Даже стакан воды в себя влить оказывается испытанием. Это нервное. У меня такое бывает перед экзаменами, а здесь просто зачет. Откуда столько волнений? В аудитории я сосредотачиваюсь на своих вопросах. Внимательно читаю и вписываю ответы в бланки. Оглядываю окружающих, понимая, что никто еще ничего не сдал. А я уже, кажется, все сделала. Сижу еще 7 минут и решаюсь отдать листочки. Меня сразу выпускают из аудитории, сославшись на то, что зачет, если я его сдала успешно, мне проставят на следующей паре. При мне она проверять написанное отказывается. Забираюсь на подоконник напротив двери в аудиторию, чтобы дождаться Аню. Но первой выходит Карина. Мы с ней теперь почти не общаемся. Здороваемся только. «Ну как?» «Нормально», – пожимаю плечами. «Все оказалось не так сложно». «Это точно. Я так переживала». «Я тоже». «Слушай, я хотела тебя поздравить, честно. Не думала, что ты до финала дойдешь». «Спасибо. Не все твои Вики в передовиках мелькать». Усмехаюсь, а вот Карина мрачнеет. «Извини за тогда. Просто... просто это не имеет значения». «Анька!» — вижу выпалшую подругу. «Ну?» «Не знаю. Короче, если не сдам, то можешь прихлопнуть меня этим талмудом, как таракана». «Да сдашь. Я в тебя верю. Пойдем кофе попьем. У меня такой стресс». «Идем». «Чего она от тебя хотела?» Уже на лестнице. Извинялась тогда. Ох, ничего себе, она спохватилась. Семестр почти к концу. Лучше поздно, чем никогда. Ну, доля правды присутствует. Кстати, Илья звонил. После пар едем к нему в студию. А куда? На Красных Воротах где-то. Он адрес скинул. Недавно переехал. До этого в другом месте фотал. Хорошо. Это надолго? Интересно. Не знаю, 1-2. Заодно он меня пофоткает. Как же без этого? Ну, мне нужен новый контент в Инст. Конечно. Ты смотрю всех зайцев одним махом. А то. Все, пошли. А то Марта там на атомы расщепится, если нас не будет. Мы же ее любимые студенты. Марта, конечно, не расщепилась, а очень жаль. Но суровым взглядом одаривала нас всю пару. Как и договаривались, после учебы мы едем в студию Ильи. Это, оказывается, очень просторное белоснежное помещение – В углу расположена барная стойка, кофемашина, кулер и кожаный огромный диван цвета слоновой кости. Панорамное окно, декорации какие-то, пресс-воллы, камера на штативе. Анька чувствует себя здесь как дома, по ней сразу видно, что она была тут не раз. Скинув пуховик, Алёхина наливает себе кофе, усаживается на барный стул. «Так, девки, давайте не затягивать, а то у меня на вечер планы». Аня хмурится, недовольно делая очередной глоток. «Анют, подай зарядку». «Сам возьми». Илья вытягивает губы, прикрывая глаза. «Ты чего?» «Дела у тебя, да? Какие? С бабами тусить?» Анька входит в раж. «Какие бабы? Ты сама знаешь, что...» «Ребят, я пойду, подышу немного», бормочу, идя к двери. Но они меня не слышат, продолжают друг на друга наезжать, повышая голос. Их вопли становятся все громче. Прикрываю дверь, идя по коридорчику. На улице сегодня морозно, поэтому я просто останавливаюсь у окна на первом этаже. Бу! У самого уха. Вздрагиваю, подпрыгивая на месте. Резко разворачиваюсь, видя перед собой Доронина. «Господи, ну тебе-то чего здесь надо?» Я дико зла, а он стоит и улыбается. Бесит меня его улыбка, и сам он бесит. «С утра был просто Доронин, а под вечер уже «Господи!» «Расту!» Делает затяжку на вейпе, выдыхая клубы пара мне в лицо. «Этот дым пахнет черникой, очень даже вкусно, но я все равно морщу нос, будто мне неприятен запах. Иди куда шел?» «Вообще к Илюхе шел. Тебя увидел, передумал». «Зря. Тебе здесь не рады». «Где здесь?» «Вот здесь, в радиусе 5 метров». «Как грубо, Эля». «Зато честно, в отличие от некоторых». «Пошли с нами в клуб вечером». «Чего? Смеешься?» Меня одолевает улыбка. «Почему?» «Я? С тобой!» Почти тычу пальцем ему в грудь. «Да ни за что в жизни!» Доронин стискивает зубы, задирая подбородок. «Не зарекайся». От его веселости не осталось и следа. Отворачиваюсь, смотря в окно. Мы молчим. Он все еще стоит позади меня. Мне хочется, чтобы он уже ушел, но он словно испытывает мою нервную систему. «Чего тебе надо?» «Мне?» Смотрит, как на дуру. «Ничего, просто стою. Погода хорошая», кивает на окно. «Точно, как я сразу не сообразила». Я нервничаю и скребу ногтями по подоконнику до тех пор, пока Доронин не перехватывает мои пальцы, сжимая в своей ладони. «Не нервничай так. Я не кусаюсь». Смотрю на его руку, чувствуя сухость во рту. Поднимаю взгляд к его лицу, слыша бешеное биение сердца. «Пусти!» Говорю очень тихо. Он разжимает захват и уходит. Быстро так. Я не успеваю сообразить, что это было, а он уже хлопает дверью в студию. Зачем он туда пошел? Я-то теперь как туда зайду? Собираюсь с духом и шагаю навстречу страху. «О, Эльк, вы, я смотрю, почти синхронно!» Аня улыбается, да и вообще светится вся. Кажется, Илья нашел к ней подход, и они поговорили. Сажусь в свой угол на диван в полном раздрае. Не хочу я ничего делать, и конкурс мне совсем не нужен. На фоне этого идеи отказаться кажется все привлекательнее. Илья настраивает свет. Анька, переодевшаяся в какое-то короткое платье и розовый парик, скачет, как коза в зоне съемки. А я не понимаю, что тут забыла. Еще и с Дорониным в одном помещении. Достаю телефон, погружаясь в чтение. А что делать? Пока Алёхина там не напозируется, мы все равно ничего не обсудим. Я настолько вырываюсь из реальности, что Анины слова слышу не с первого раза. «Эля, блин!» «А? Что?» «Я говорю, меня соседи топят, мы с Ильей туда и обратно. Он меня докинет, а ты здесь присмотри за всем, хорошо?» «Ладно». Беру из ее рук ключи. «Спасибо, мы быстро, не скучайте!» Они уходят, а до меня лишь после ее слов доходит, что я здесь осталась не одна. Этот тоже тут. «Черт, ну почему мне так не везет?» Доронин накидывает куртку и идет к двери. «Ты долго здесь сидеть будешь?» «Пока они не вернутся». «Да не вернутся они. Сначала потоп высушат, потом трахаться до утра будут. Поехали уже отсюда». «Я с тобой не поеду». «Ты реально не догоняешь?» «Чего именно?» «Специально они тебя здесь со мной оставили. Пошли уже». Он подходит ко мне, забирая ключ. «Давай, давай, шарфик повязала и вперед». «Лучше бы я тебя им придушила». «Как-нибудь в другой раз, договорились?» «И явно в другой обстановке». Надеваю куртку и почти бегом выхожу на улицу. И почему эти фотостудии вечно находятся на территории каких-то заводов и промзон? Я даже не в курсе, куда такси вызывать. Ты долго стоять здесь будешь? Поехали уже. Он стоит рядом с открытой дверью своей машины. Пару секунд мой мозг вопит: «Не смей!» Но подавив этот вопль, я все же сажусь на сиденье. На улице мороз, темень, а я вообще не знаю, где нахожусь. Впрочем, вариант ехать куда-то с ним не менее страшен. Доронин выезжает с территории, включая музыку. Я же сижу почти не шевелясь, в надежде, что все будет хорошо. Блин, сначала делаю, потом думаю. Дура! Выкинь этот рюкзак. От подобного заявления я пребываю в шоке. Чего он вообще несет? Почему нельзя купить нормальную сумку по карману, а не тупую подделку? Меня вроде это и задевает, а вроде... Нет, меня это задевает, потому что это не его дело. Совсем не его. Это не твое дело. Хотя, знаешь, у меня есть идея. Он усмехается, тормозит у тротуара, вырывает мой рюкзак, вытряхивая содержимое на мои колени, и выкидывает его в окно. Я смотрю на свои вещи, раскиданные по машине, и давлюсь собственной никчемностью. Он просто унизил меня. В горле встает ком, глаза наполняются слезами. Мне обидно и больно. Я хочу уйти, дергаю ручку на дверце, но они заблокированы. Зачем он так? Я же ничего ему не сделала. Ничего.